Не брак, а плацебо. В молодости Джек Бейкер думал, что он не такой. В каком смысле не такой? Он знал, что отличается от окружающих, от остальных людей, от огромной массы нормальных американцев. Честно говоря, он и сам до конца не понимал, чем именно. Просто он испытывал сильнейшее чувство оторванности от всех и недоумевал, как так вышло, что вещи, которые любит и которыми наслаждается большинство, он, как правило, презирает. Он оставался равнодушным к телепередачам, интересующим других, ситкомы, полицейские сериалы, ток-шоу, игровые шоу, мыльные оперы. Все это вызывало у него отвращение. Он совершенно не любил ни заниматься спортом, ни смотреть спортивные передачи. Он понимал, что есть много людей, которые с искренним энтузиазмом следят за автомобильными гонками и чемпионатами по рестлингу или болеют за команды своего региона, и знал, что не похож на этих людей. Ему не нравились популярные развлечения, и его можно было бы счесть поклонником элитарной культуры, если бы не тот факт, что эту культуру он тоже терпеть не мог. Ему не нужна была ни высокая мода, ни изысканная кухня. Время от времени, листая глянцевые журналы, он с радостью отмечал, что не входит в целевую аудиторию ни одного рекламного объявления и ни одной статьи о том, как правильно одеваться на работу или управлять своим планом 401K. Он упивался тем, что даже не знает, что такое план пенсионных накоплений 401K. Он упивался тем, что существуют миллионы людей, у которых есть план 401K, а он от них отличается. В этом не было никакой глубинной идеи, кроме непохожести как таковой. На самом деле определенные системы взглядов привлекали его именно тем, что позволяли чувствовать себя непохожим на тех людей, на которых он стремился быть непохожим. В старших классах школы у него был период, когда он носил только черное и слушал группы, считавшиеся сатанинскими — Black Sabbath, Iron Maiden, AC/DC, Motley Crue и даже NXS, входившую в этот список благодаря одной единственной песне «Devil Inside», несмотря на то, что нисколько не интересовался сатанизмом. В основном он слушал эти группы не потому, что они ему нравились, а потому что нормальные люди их не слушали. Позже, в колледже, он встретил бунтарски настроенных профессоров, которые употребляли такие слова, как «диалектический», «онтологический», «гегемония» и «паноптикум», которые учили студентов тому, что искусство должно обнажать и дестабилизировать, проблематизировать и критически оценивать, а главное — раскрывать страшную истину об этом мире. На самом деле истины не существует, реальность создана искусственно, твердая почва — не что иное, как зыбкий воздух. Тогда Джек думал, что сам язык, используемый для описания этого процесса, многосложные слова, которые никто и никогда не произносил в тех местах, где он вырос, страшно его раздражает, но в то же время соблазняет своей недоступностью массам. Первые семестры в колледже он упорно изучал этот новый язык. Изучал до тех пор, пока не нашел другую философию, показавшуюся ему еще более радикальной, чем философия его радикальных профессоров. Гипертекст. Инструмент новых медиа. Нелинейный, произвольный, эргодический, полифонический. Так много замечательных слов. Это было новейшее из новшеств, и он начал писать эссе, представлявшие собой цифровые компиляции разрозненных мыслей, коллажи из картинок и текстов, эфемерные фрагменты, связанные с помощью языка гипертекстовой разметки в обширную карту смыслов, которую профессора, на его счастье, толком не умели ни читать, ни осмыслять, ни оценивать. Он утверждал, что традиционный образ мышления профессоров — пользуясь особой привилегией молодежи, он наслаждался возможностью называть своих профессоров-авангардистов традиционалистами, и их линейный хронологический и иерархический способ аргументации сам по себе является социальным конструктом, скорее всего, авторитарным, а может быть и фашистским. Тогда как гипертексты, где истины рассеяны и рассредоточены, способствуют зарождению в сети демократии. Преподавателям оставалось только беспомощно кивать и ставить ему «А». Настолько их пугал этот новый фетиш. В конце концов, в эпоху деконструкции студентов-философов учат видеть кирпичи, из которых составлен мир, и дробить их на мелкие кусочки. Что произойдет с текстом, если убрать из него логическую последовательность? Что произойдет с нарративом, если убрать причинно-следственную связь и линейное время? Что произойдет с искусством, если убрать сюжет? Что произойдет с фотографией, если убрать фотоаппарат? Что произойдет с миром, если убрать объективную истину? Вот чем Джек занимался. Вот кем он был. Чтобы наглядно продемонстрировать эту позицию, показать, насколько независимым он себя считает, отразить свою жизненную философию на собственном теле в материальном физическом виде, молодой Джек Бейкер решил сделать татуировку. Большую и эпатажную. Друзья сказали, что он еще пожалеет. Они убеждали его отказаться от такой большой и такой эпатажной татуировки. Он ответил, что никогда не станет тем, кто пожалел бы об этом. «Если я когда-нибудь пожалею, — сказал он, — значит, я уже больше не я». Он считал, что такая татуировка может быть по вкусу только молодому, дерзкому и оригинальному человеку. Если же она перестанет ему нравиться, это будет означать, что он больше не молод, не дерзок и не оригинален, а значит, по сути, это больше не он. Это будет означать, что он превратился в того, кого молодой Джек возненавидел бы. Так что татуировка была намеренным вызовом, брошенным в будущее. Он нарывался на ссору с тем другим человеком, с тем ужасным повзрослевшим Джеком, которым когда-нибудь мог стать молодой Джек. Татуировка была огромная, яркая, эксцентричная, агрессивно неуместная. Извилистый цветастый лабиринт органических форм, расходящихся кругами и накладывающихся друг на друга, как будто кустарник с какой-то другой планеты пустил корни у Джека в позвоночнике и разросся по спине и рукам, окутывая его своими неоновыми побегами. Джеку очень нравилась эта татуировка. Люди постоянно спрашивали о ней. Им было интересно, что она значит. Он говорил, что она ничего не значит, по крайней мере, в традиционном понимании. Единственный смысл этой очень странной татуировки заключался в том, чтобы показать, что Джек из тех людей, которые могут себе это позволить. А потом прошло много лет. Джек добился успехов в академической сфере. Он встретил женщину, и оказалось, что они похожи в том, как сильно отличаются от других. Он влюбился в нее, получил диплом, устроился на работу, где ему платили меньше, чем, по его мнению, он заслуживал, хотя лучшей работы он найти не мог. Немного набрал вес, потом еще немного. Коротко подстригся, когда волосы на висках начали сидеть. Стал отцом и с удовольствием наблюдал за сыном. Сначала за тем, как тот в младенческом возрасте учится переворачиваться, потом, как выговаривает отдельные слова, потом, как ходит на занятия по акробатике, гимнастике и даже балету. Джек никогда бы не поверил, что ему могут нравиться занятия балетом. Но если его ребенок хочет стать танцором, то кто такой Джек, чтобы с ним спорить? Он и не представлял, сколько банальных, пошлых вещей вдруг покажутся ему совершенно очаровательными. Например, катать коляску по торговому центру на манер гоночной машины и изображать рокот двигателя под хихиканье сына. Или вдвоем исполнять неловкие пируэты в гостиной. Или субботними вечерами сидеть дома и смотреть популярные ситкомы. И вот однажды утром Джек Бейкер, теперь уже не такой молодой, вышел из душа, посмотрел в зеркало, увидел татуировку и впервые ощутил сожаление. В то утро он опаздывал, и еще ему нужно было вовремя отвезти сына в школу, нужно было убедиться, что Тоби сходил в душ, поел, не забыл рюкзак. И почему он в тот момент вообще вспомнил о татуировке? Он редко думал о ней, он к ней привык. Она стала частью его самого, частью его тела, чем-то настолько обыденным, что он редко замечал ее существование. Татуировка уже не была такой яркой, а в тех местах, где появился лишний объем или кожа слегка обвисла, рисунок деформировался. Джек вспомнил времена своей юности, когда сделать татуировку было для него важнее всего на свете. Тогда он был другим человеком. Он был, и теперь он это понимал, просто дураком. Он еще не успел повидать мир, прожить жизнь, влюбиться. Его желание выделиться было позой, сложным механизмом психологической защиты, способом показаться другим людям уникальным и особенным, когда сам он внутри, в глубине души, вовсе не чувствовал себя таким уж уникальным и особенным. Когда ему было чуть за 30, он понял, что, наверное, действовал назло своим отстраненным родителям, отвергая все, что ассоциировалось у него с ними. Он так сильно ненавидел заботиться о матери, которая проводила целые дни перед телевизором, что перенес эту ненависть на сам телевизор. И он так сильно ненавидел отцовскую оторванность от жизни, весь интерес, который отец раньше проявлял к внешнему миру, когда рассказывал Джеку о прерии, теперь был направлен исключительно на спорт: футбол с Канзас-Сити Чифс, бейсбол с Канзас-Сити Ройлс, баскетбол с Канзас-Джейхокс. Так что смена времен года во Флит-Хиллз стала определяться тем, какие матчи показывают по телевизору, что возненавидел спорт еще больше. Джек просто отказывался от того, чего втайне желал, но не мог получить. Он и хотел бы иметь атлетическое телосложение и добиваться успеха в спорте, но был хилым и болезненным. Он и хотел бы зарабатывать столько, чтобы позволить себе одежду от кутюр, блюда высокой кухни и план 401K, но денег у него не было. Виноград оказался зелен, и он выстроил на этом свою жизненную философию. Жена и сын помогли ему иначе взглянуть на массовые развлечения. Они смотрели телевизор, ходили в парк, в торговый центр, и ему это нравилось. Он понял, что массовые развлечения называются массовыми не потому, что они банальны, а потому что чаще всего они действительно хорошо развлекают. Так что да, в молодости он был наивен и заносчив. Так бывает. Большинство людей в юности наивны и заносчивы. Но у большинства людей нет таких татуировок. И как только он подумал об этом, стоя перед зеркалом в одном мокром полотенце, его захлестнула волна ненависти. Но ненависти к чему? Ненавидел ли он того молодого парня, которым был когда-то, того эгоистичного и самоуверенного сопляка? Или же он ненавидел того мужчину средних лет, которым стал? В некотором смысле он ненавидел их обоих. Он увидел себя повзрослевшего глазами себя молодого и ощутил, что его предали. Теперь у него была ипотека, план 401K, работа, для которой он должен был правильно одеваться, жена, ребенок. Его повзрослевшее «я» отказалось от всех принципов молодого «я». Он собирал скидочные купоны, рано вставал, носил слаксы, купил наручные часы и жалел о своей татуировке. Как могли два таких непохожих человека жить в одном теле? Татуировка кардинально не менялась, зато кардинально изменился ее обладатель. Это происходило постепенно. Небольшие компромиссы то тут, то там, небольшие уступки потребностям большого мира. Например, он все время считал, что брак не для него, но в конце концов понял, что все его друзья женаты и что сам он уже много лет живет так, как будто женат. Да и в любом случае ему очень не помешала бы медицинская страховка. И вот он вытащил эту часть себя, ту, которая не верила в брак, и отложил в сторону. Потом, обзаведясь сыном и осознав необходимость плана 401K, он извлек из целого еще одну часть. А потом, к Когда он решил, что хочет продвинуться по карьерной лестнице и начал одеваться как респектабельный преподаватель, он отправил ту часть себя, которая ни за что не пошла бы на поводу у моды, в тот же ящик, где лежали его мешковатые черные свитеры и армейские ботинки. Мало-помалу человек преображается целиком. Он понял, что люди, браки, места, где ты живешь, все это вещи очень подвижные, состоящие из деталей, которые в любой момент можно поменять. Рядом с домом закрывается маленький семейный бизнес, на смену ему приходит филиал огромной сети розничных магазинов, и если это происходит несколько раз в год, то в конечном итоге квартал становится неузнаваемым. Люди устроены точно так же. Всевозможные противоречия внутри них только и ждут выхода. Он понял, что его нынешнее «я», которое казалось ему довольно стабильным, оптимальным и более-менее настоящим, не более настоящее, чем прежнее. Когда-нибудь в нем проявится другая личность, совершенно незнакомая, и его друзья станут новыми, и город станет новым, и жена станет новой, и сын станет новым, и они будут совершенно новой семьей. Люди, которых он любит, — думал он, — переменчивы, и внутри каждого из них потенциально таится кто-то лучший или худший, кто-то хороший или ужасный, кто-то близкий или чужой. Жена, сын, друзья, коллеги — он не мог рассчитывать на то, что они навсегда останутся такими же, как сейчас. И это его расстраивало. Он оделся. Как мог, спрятал татуировку, хотя ее завитки все равно торчали из воротника рубашки и манжет. Прошел на кухню, где обнаружил жену и сына. Они оба ели хлопья, оба были в домашней одежде. На Тобе зеленая пижама с квадратиками из Майнкрафта, а на Элизабет коричневые шорты и объемный синий свитер, который с ними абсолютно не сочетался. Он вспомнил давно прошедшие времена, когда она ни за что не оделась бы так в его присутствии. Он вспомнил, что когда-то она хотела проводить с ним каждую свободную минуту. А теперь она хотела, чтобы у нее была собственная спальня, собственное личное пространство, собственные любовники, собственная жизнь. И Тоби больше не занимался балетом и больше не хотел, чтобы отец катал его в тележке по торговому центру у всех на глазах. Теперь он не отрывался от компьютера и смотрел видео и мемы, которые Джеку были непонятны и вызывали только недоумение. Его жена и сын становились другими людьми, новыми людьми, и все меньше и меньше нуждались в Джеке. Ему не нравилась эта новая семья. Он хотел старую обратно, хотел вернуться к их прежним, лучшим версиям. «Почему вы не одеты?» — сказал Джек. И это прозвучало более резко и раздраженно, чем он планировал. «Каемся!» — Тоби поднял руки над головой в жесте «не стрелять», который бесчисленное количество раз видел по телевизору. «Не смешно». «Да», — сказала Элизабет. «Ты прав». Она поднялась на ноги с легким кряхтением, как всегда, когда у нее болела спина. «Пойдем», — сказала она сыну. «Сейчас как переоденемся, и ты нас даже не узнаешь», — пообещал Тоби. Джек проводил их взглядом. «Давайте быстрее», — сказал он. Но на самом деле ему хотелось сказать: «Этого-то я и боюсь».